Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что для социальной психологии недостаточно простая констатация множества людей или даже наличие внутри него каких-то отношений. Стоит задача объединить социологический и, будем называть его так, общепсихологический подход к группе. Если признать, что социальная психология прежде всего исследует закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактом их включения в реальные социальные группы, то надо признать и то, что фокус анализа — именно содержательная характеристика таких групп, выявление специфики воздействия на личность конкретной социальной группы, а не просто анализ механизма такого воздействия. Такая постановка логична с точки зрения общих методологических принципов теории деятельности. Значимость группы для личности прежде всего в том, что группа — это определенная система деятельности, заданная ее местом в общественном разделении труда, и потому сама выступает субъектом определенного вида деятельности и через нее включена во всю систему общественных отношений. Для того, чтобы обеспечить такого рода анализ, социальной психологии необходимо опереться на результаты социологического анализа групп, то есть обратиться к тем реальным социальным группам, которые выделены по социологическим критериям в каждом данном типе общества, а потом уже на этой основе осуществить описание психологических характеристик группы, их значимости для каждого отдельного члена группы. Важной составной частью такого анализа является, конечно, и механизм образования психологических характеристик группы. Если принять предложенную интерпретацию группы как субъекта социальной деятельности, то, очевидно, можно выделить некоторые черты, свойственные ей именно как субъекту деятельности. Общность содержания деятельности группы порождает и общность ее психологических характеристик. Будем ли мы называть их групповое сознание или каким-либо иным термином? К психологическим характеристикам группы могут быть отнесены такие групповые образования, как групповые интересы, групповые потребности, групповые нормы, групповые ценности, групповое мнение, групповые цели. И хотя современный уровень развития социальной психологии не располагает ни традицией, ни необходимым методическим оснащением для анализа всех этих образований, крайне важно поставить вопрос о законности такого анализа. Ибо именно по этим характеристикам каждая группа в психологическом плане отличается от другой. Для индивида, входящего в группу, осознание принадлежности к ней, социальная идентичность личности, осуществляется прежде всего через принятие этих характеристик, то есть через осознание факта некоторой психической общности с другими членами данной социальной группы, что и позволяет ему идентифицироваться с группой. Можно сказать, что граница группы воспринимается как граница этой психической общности. При анализе развития групп и их роли в истории человеческого общества Поршнев 1966 было установлено, что главной чисто психологической характеристикой группы является наличие так называемого «мы-чувства». Это означает, что универсальным принципом психического оформления общности является развлечение для индивидов, входящих в группу, некоторого образования «мы», в отличие от другого образования «они». То есть круг людей, включающий нас, позиция внутри группы, исключает их, позиция за пределами группы. Майерс, 1997, страница 453. «Мы-чувство» выражает потребность отдифференцировать одну общность от другой и является своеобразным индикатором осознания принадлежности личности именно к данной группе.